Чарльстоне, в большом доме тетушки Евлалии, скрытом от глаз высокой оградой и садом, было так же тоскливо. Скарлетт, привыкшая к свободным просторам полей и пологих красных холмов, все время казалось, что она в тюрьме. Жили здесь не столь замкнуто, как у тетушки Полин, но Скарлетт не нравились посещавшие этот дом люди. Их чопорность, приверженность традициям, подчеркнутая кастовость. В их глазах она была плодом мезальянса. Все они дивились про себя, как одна из робияров могла выйти замуж за пришлого ирландца. И Скарлетт угадывала их мысли. Она чувствовала, что тетушка Евлалия постоянно просит для нее снисхождения за ее спиной. Это ее бесило, так как она не больше дорожила родовитостью, чем ее отец. Она гордилась Джеральдом, сумевшим выбиться в люди без посторонней помощи, исключительно благодаря своей ирландской сметке. К тому же чарльстонцы приписывали себе слишком большие заслуги во владении фортом Самтер. Боже милостивый, неужели эти тупицы не понимали? Если бы даже у них хватило ума не стрелять, рано или поздно выстрелил бы какой-нибудь другой идиот, и война все равно бы началась. Даже их тягучая речь казалась ей, привыкшей к быстрому, живому говору Северной Джорджии, жеманной. Порой она боялась, что заткнет уши и завизжит, если еще раз услышит «палмы» вместо «пальмы» или «ма» и «па» вместо «ма» и «па». Все это так ее раздражало, что во время одного официального визита она, к вящему огорчению тетушки Евлалии, заговорила с провинциальным ирландским акцентом, ловко имитируя произношение Джеральда. После этого она вернулась домой. Лучше терзаться думами об Эшли, чем терзать свои уши чарльстонской речью. Эллен, дни и ночи проводившая в трудах, стараясь поднять доходность имения на благо конфедерации, пришла в ужас, когда ее старшая дочь, худая, бледная, злоязычная, возвратилась домой. Ночь за ночью, лежа рядом с безмятежно похрапывающим Джеральдом, Эллен вспоминала, как сама пережила когда-то невозвратимую утрату и ломала себе голову, пытаясь придумать, чем облегчить страдания дочери. Тетушка Чарльза, мисс Петтипет Гамильтон, уже не раз писала ей, настойчиво прося отпустить Скарлетт, погостить у них в Атланте. И теперь Эллен впервые всерьез задумалась над этим предложением. Тетушка и Мелани жили одни в большом доме, без всякой мужской опеки теперь, когда не стало нашего дорогого Чарльза, писала мисс Питтипет. Конечно, есть еще мой брат Генри, но он не живет под одной с нами крышей. Вероятно, Скарлетт поведала вам о Генри. Деликатность не позволяет мне подробно касаться этой темы в письме, а нам с Мелани будет много легче и спокойнее, если Скарлетт приедет погостить у нас. Одиноким женщинам втроем лучше, чем вдвоем. И, может быть, дорогая Скарлетт найдет для себя утешение в горе, как делает это Мелани, ухаживая за нашими храбрыми мальчиками в здешнем госпитале. Ну и, конечно, и Мелани, и я жаждем увидеть ее драгоценного малютку. Словом, вдовьи одеяния Скарлетт снова были собраны в дорогу. И она отбыла в Атланту с Уэйдом Хэптоном, его нянькой Присси, сотней конфедератских долларов от Джеральда и кучей наставлений, как ей надлежит себя вести от мамушки и Эллен. Не очень-то хотелось Скарлетт ехать в Атланту. Тетушка Питти в ее представлении была на редкость глупой старухой. И Скарлетт претила мысль о том, чтобы жить под одной крышей с женой Эшли. Но оставаться дома, где воспоминания обступали ее со всех сторон, стало для нее невыносимо, и она готова была бежать, куда глаза глядят. Часть вторая. Глава 8. Майским утром 1862 года поезд уносил Скарлетт на север. При всей своей неприязни к Мелани и мисс Питтипет, Скарлетт не без любопытства думала о переменах, которые могли произойти в Атланте с прошлой, еще довоенной зимы, когда она последний раз побывала там, и о том, как-никак этот город не может быть столь же невыносимо скучен, как Чарльстон или Саванна. Атланта с детства интересовала Скарлетт больше других городов, потому что, по словам Джеральда, этот город был ее ровесником. Джеральд, как обычно, слегка погрешил против истины ради красного словца, и Скарлетт с годами это поняла, но так или иначе. Атланта все равно была лишь на 9 лет старше ее и, следовательно, необычайно молода по сравнению с другими городами. Саванна и Чарльстон были старые, почтенные города. Один приближался к концу своего второго столетия, другой уже шагнул в третье, и в глазах Скарлетт они были городами-бабушками, мирно греющими на солнце свои старые кости, обмахиваясь веерами. Атланта же принадлежала к одному с ней поколению, молодой, своевольный, необузданный город, под стать ей самой. А ее ровесником Джеральд сделал этот город, потому что свое последнее крещение Атланта получила в один год со Скарлетт. За 9 лет до этого город сначала назывался Терминус, потом Мартасвилл, и только в год рождения Скарлетт был переименован в Атланту. Когда Джеральд прибыл в Северную Джорджию, Атланты не было и в помине. Не было даже крошечного поселка, сплошная дичь и глушь. Но уже в следующем, 1836 году, штат утвердил проект прокладки железной дороги на северо-запад через только что очищенную от индейцев Чероки территорию. Конечный пункт этой дороги, штат Теннесси на западе, был уже четко обозначен. Но откуда она должна была взять свое начало в Джорджии, никто толком не знал, пока годом позже некий безымянный строитель не воткнул палку в красную глину, обозначив исходную южную точку дороги, и вместо будущего города Атланты, поначалу названного просто Терминус, то есть конечная станция. В те годы в Северной Джорджии еще не проложили железных дорог, да и вообще они были тогда редкостью. Но незадолго до того года, когда Джеральд сочетался браком с Эллен, крошечная территория в 25 милях к северу от Тары превратилась в деревушку, и полотно будущей железной дороги медленно поползло от нее на север. А потом началась эра повсеместной прокладки железных дорог. От старого города Агасты потянулась через штат другая дорога, на запад, на пересечении с новой дорогой на Теннесси. Из другого старого города, Саванны, началось строительство третьей железной дороги сначала до Мейкона в центральной Джорджии, а затем на север, через графство, где поселился Джеральд, до Атланты для соединения с двумя упомянутыми выше дорогами, что обеспечивало Саванской гавани связь с западными территориями. А потом из этого железнодорожного узла, из молодого города Атланты, была проложена четвертая железная дорога на юго-запад до Монтгомери и Мобайла. Рожденный железными дорогами, город рос и развивался вместе с ними. Когда все четыре железнодорожные линии были завершены, Атланта обрела прямую связь с западом, с югом и с побережьем, а через Огасту – с севером и востоком. Оказавшись на пересечении всех путей, маленькая деревушка расцвела. За короткий промежуток времени, Скарлетт тогда исполнилось 17 лет, на том месте, где в красную глину была воткнута палка, вырос преуспевающий городок Атланта, насчитывающий 10 тысяч жителей и приковывавший к себе внимание всего штата. Более старые, более степенные города, взирая на кипучий молодой город, чувствовали себя в положении курицы, нежданно высидевшей гусенка. Почему Атланта приобретала столь отличный от всех других городов Джорджии облик? Почему она стала быстро расти? В конце концов, она же ничем особенным похвалиться не могла, если не считать железных дорог и кучки весьма предприимчивых людей. Ничего не скажешь. Первые поселенцы, обосновавшиеся в Терминусе, переименованном затем Мартасвилл, а позже в Атланту, бесспорно были людьми предприимчивыми, деятельными. Энергичные, они стекались из ранее освоенных областей Джорджии, да и из других отдаленных штатов, в этот разраставшийся вокруг железнодорожного узла городок. Они приезжали сюда, исполненные веры в будущее, и строили свои склады и магазины по обочинам пяти красных раскисших дорог, пересекавших позади вокзала. Они воздвигали добротные дома на Уайт-Холле и на улице Вашингтона, и вдоль подножья высокого холма, где мокасины многих поколений индейцев протоптали путь, именуемый Персиковой тропой. Они гордились своим городом, гордились его быстрым ростом и собой, ибо это благодаря их усилиям он рос. Старые города могли давать Атланте какие угодно прозвища. Атланта не придавала этому значения. Атланта привлекала Скарлетт именно тем, что заставляла Саванну, Огасту и Мейкон относиться к этому городу с презрением. В Атланте, как и в ней самой, старое причудливо переплеталось с новым, и в этом единоборстве старое нередко уступало своеволию и силе нового. А сверх того, некоторую роль играли в этом и чисто личные причины. Скарлетт увлекала мысль о том, что этот город родился или, во всяком случае, был крещен одновременно с ней. Ночь, проведенная в дороге, была ветреной и дождливой, но когда поезд прибыл в Атланту, жаркое солнце уже храбро взялось за работу и трудилось вовсю, старая высушить улицы, превратившиеся в потоки и водовороты грязи. Глинистая площадь перед вокзалом, вдоль и поперек изрытая колесами и копытами, представляла собой жидкое месиво наподобие тех луж, в которых любят поваляться свиньи. и несколько повозок уже увязло в этом месиве по самые ступицы. Сквозь сутолоку и грязь беспрерывной вереницей тянулись через площадь армейские фургоны и санитарные кареты, выгружая из вагонов боеприпасы и раненых. Мулы тонули в этой жиже, возницы чертыхались, фонтаны грязи летели из-под колес. Скарлетт стояла на нижней подножке вагона, бледная и очаровательная, в своем черном траурном платье с траурным крепом почти до пят. Она не решалась ступить на землю, боясь испачкать туфли и подол платья. Оглядываясь по сторонам, ища глазами среди всех этих громыхающих повозок, колясок и карет, пухленькое розовощекое личико мисс Питтипет, она увидела, что к ней с важным видом и величественно направляется, шлепая по лужам, худой, старый, седовласый негр со шляпой в руке. «А это, сдается мне, мисс Скарлетт? А я Питер, кучер, мисс Питтипет. Стойте, не лезьте в такую грязь!» Сердито остановил он Скарлетт, которая, подобрав юбки, уже готова была спрыгнуть с подножки. «Вы, глядишь, не лучше мисс Питти. А ну, а что твое дитя малое? Завсегда ноги промачивает. Давайте-ка я вас снесу». Он поднял Скарлетт на руки, поднял легко, невзирая на свой возраст и хилый вид. И, заметив Присси, стоявшую на площадке вагона с ребенком на руках, спросил: «А эта девчушка, ваша нянька, что ли? Молода еще, чтобы нянчить единственного сыночка мистера Чарльза. Вот что я вам скажу, мисс Скарлетт. Ну да, об этом опосля. Ступай за мной, да смотри, ребенка-то не урони». Скарлетт кротко выслушала нелестный отзыв о своем выборе няньки, высказанный весьма безапелляционным тоном, и столь же кротко позволила старику-негру подхватить себя на руки. Пока он нес ее через площадь к коляске, а Присси, надув губы, шлепала за ним по лужам, ей припомнилось, что рассказывал Чарльз про дядюшку Питера. Всю мексиканскую компанию он проделал бок о бок с отцом, выхаживал его, когда отец был ранен. Короче говоря, спас ему жизнь. Он же, в сущности, и вырастил нас с Мелани. Ведь мы остались совсем крошками после смерти отца и матери. Тетя Питти в то время рассорилась с дядей Генри, своим братом, переехала жить к нам и взяла на себя заботы о нас. Только она совершенно беспомощное создание, этакий славный, добрый, большой ребенок. И дядюшка Питер так к ней относится, как к ребенку. Даже для спасения собственной жизни она ни по какому самому простому вопросу не в состоянии принять самостоятельного решения, так что дядюшка Питер должен все решать за нее. Это он, когда мне сравнялось 15 лет, решил, что надо увеличить сумму, отпускаемую на мои карманные расходы. И он же настоял, чтобы я заканчивал свое образование в Гарварде, в то время как дядя Генри хотел, чтобы я окончил местный университет. И когда Мелани подросла, тот же дядюшка Питер решал, можно ли уже позволить ей делать прическу и выезжать в свет. По его слову, тетя Питти должна оставаться дома и не ездить с визитами, если он находит, что на дворе слишком холодно или слишком сыро. И он же указывает ей, когда нужно надеть шаль. Он самый умный, сметливый негр из тех, каких мне доводилось видеть, и самый преданный. Беда лишь в том, что все мы трое со всеми потрохами находимся в его безраздельной личной собственности, и он это превосходно понимает. Слова Чарльза нашли подтверждение, как только дядюшка Питер влез на козлы и взял в руки кнут. Мисс Питти крепко расстроилась, что не поехала вас встретить. Боится, вы, может, не поймете, но я сказал ей, чтоб не ехала. Они с мисс Мелли только в грязи выпачкаются и новые платья себе испортят. Ну, а я сам все вам растолкую. Мисс Карлетт, вы бы взяли ребеночка-то на руки, как бы эта пиглица его не уронила?